27 марта 1944 года. Девушка пробормотала что-то во сне и перекатилась на другую сторону широкой кровати. Одеяло соскользнуло на пол, обнажив изящное гибкое тело. Девушка была совершенно ногой, если не считать тонкой золотой цепочки, которая опоясывала ее талию. Длинные черные волосы разметались по подушке, образовав темное пятно. Фрэнсис де Бельвуар открыл глаза, но некоторое время никак не мог припомнить имя девушки, то ли Венди, то ли Вельда. Но, в принципе, это было неважно. Он выбрал ее среди проституток, торчавших у входов домов по обе стороны оживленной улицы Сохо. Но выбирал не наугад. Ему нужно было место, где можно провести ночь, а самое подходящее место — комната проститутки. Он отыскал девушку, одетую приличнее, чем другие, в связи с чем можно было предположить, что у нее имеется комната, и она не потащит его в отель, где могли бы припомнить его. Барон на цыпочках прошел в крохотную ванную комнату, побрился и переоделся в обнову, приобретенную накануне, костюм тройка темно-серого цвета, белая рубашка с традиционным голубым галстуком. Он извлек из коробки новые черные ботинки, а из пакета синие носки, засунул старую одежду в небольшую сумку из свиной кожи, купленную им в одном из универмагов. Туда же уложил и кожаную сумочку с 99 000 в английской и французской валюте. Затем тихонько прикрыл за собой дверь и быстро спустился по лестнице вниз и оказался на оживленной Дин-стрит. Стояло прохладное солнечное утро. По тротуарам уже спешили пешеходы, что весьма удачно вписывалось в его планы. «Погода благоволит ко мне», — подумал он. Бельвуар свернул на Карлисл-стрит, пересек Сохо-сквер, спустился к станции подземки и сел на поезд, направлявшийся по радиальной линии в сторону Ливерпуль-стрит. Там он перешел на кольцевую линию и доехал до станции Марбль-Арч. В узенькой улочке, примыкавшей к Оксфорд-стрит, барон бросил в помойный контейнер сумку с одеждой и вернулся на заполненную суетой улицу, по которой проследовал примерно 200 метров, пытаясь выявить за собой наблюдение. Несколько раз он останавливался перед витринами магазинов, чтобы получше разглядеть улицу за своей спиной. Казалось, все было в порядке. Он впрыгнул на площадку двухэтажного лондонского автобуса, который привез его обратно к дому, где он провел ночь. Ему потребовалось около часа, чтобы убедиться, что за ним никто не следует. Теперь можно заняться своими делами. Улица Сохо располагалась в центре театрального квартала, и для него не составило труда отыскать магазинчик актерских принадлежностей. В нем он провел больше часа, посетил еще два других магазина, пока не приобрел все, что ему требовалось. Затем зашел в небольшую типографию, такую же убогую, запущенную, как и ее хозяин, толстый человечек с жидкими волосами, одетый в черные мешкоподобные брюки и грязный синий халат. Звали его Дмитрий Кокоянис, как свидетельствовала надпись на старой облезшей табличке на входной двери. Из старинного граммофона лилась печальная греческая мелодия. Кокоянис оторвал взор от стола, на котором укладывал свинцовые буквы в деревянную коробочку, и окинул вошедшего настороженным взглядом. — Что вы хотите? — картаво спросил он. — Меня направил сюда хороший друг, — сообщил Бельвуар, знавший, что за нелепой внешностью хозяина скрывается лучший фальсификатор Англии. — Кто? — недоверчиво спросил Кокоянис. — Александр, — ответил барон. Он просил передать, что Мария вернулась. Грек кивнул, но подозрительность не исчезла из его маленьких черных глаз. Вначале он запер на засов входную дверь, затем провел барона через узенькую дверцу в соседнее помещение, где включил две мощные лампочки, которые ярким светом залили помещение. Эта комната была значительно больше приемной. На длинном столе стояла ровными рядами впечатляющее количество пузырьков с жидкостью. На многочисленных полочках лежали ручки, карандаши, перья и кисточки. На небольшом столике высились пачки белой бумаги разных сортов. Полуоткрытый ящик стола был почти доверху набит штемпельными подушечками. У противоположной стороны стоял регулируемый по высоте табурет, а сама стена была закрыта белоснежной занавеской. Перед ней громоздились на высоких штативах две фотокамеры. «Итак, что же вам нужно?» — спросил Кокаянис. «Мне нужны несколько комплектов документов и справок, французских документов. Вы загримируете меня, сфотографируете в соответствующей одежде и внесете в документы все детали, за исключением имени и фамилии. Это я впишу сам вашими ручками. На некоторых эту графу мы оставим пустой. Но для каждого такого документа вы снабдите меня соответствующими чернилами и перьями. Я заполню графу позднее, в зависимости от обстоятельств. Документы нужны мне уже сегодня, и я все время буду с вами. Вам нельзя покидать помещение». Кокаянис удивленно посмотрел на него. «Это невозможно. Мне надо выполнять и другую работу. Сюда могут зайти клиенты. Кроме того, надо пообедать, а продуктов нет». И он не закончил предложение и жадно уставился на пачку 10-фунтовых банкнот, внезапно появившихся на столе. «За это вознаграждение вы закроете свою лавочку на весь день и перенесете на более поздний срок свои заказы», — спокойно заявил Бельвуар. «А сейчас мы вместе выйдем, закупим провизию и напитки, чтобы продержаться до ночи. Теперь о деньгах. За каждый комплект документов я плачу вам по 1000 фунтов. Другую 1000 фунтов за комплект вы получите в виде половинчатых банкнот. Это плата за молчание. Через несколько недель я возвращусь, и если до этого момента вы не раскроете рта, выплачу оставшуюся часть». Поздним вечером, уложив свертки в чемодан, Бельвуар расплатился с Кокаянисом, вручив ему одновременно и пачку разорванных пополам банкнот. Поблагодарив грека за выполненную работу, он вышел на улицу, где остановил проезжавшее мимо такси. В закусочной вокзала Виктория занял столик, заказал легкий ужин и позвонил по телефону. «Ты узнаешь меня по голосу?» — осторожно осведомился барон. «Скажи еще пару слов», — попросили на другом конце провода. «Прошло много времени с тех пор, как герцогиня лишилась жемчужного ожерелья». «Это ты?» «Да, я», — усмехнувшись, подтвердил Бельвуар. «Ты мне нужен прямо сейчас. Я на вокзале Виктория. Не прогадаешь». «С тобой никогда не прогадаешь!» — живо откликнулся голос на другом конце, и послышались гудки отбоя. Спустя полчаса возле столика, где сидел Бельвуар, появился симпатичный человек лет 50, выглядевший весьма аристократично. В петлице блестела золотая иголка значок британских авиалиний. «Моншер, барон!» — сияя произнес он. «Сколько лет!» Бельвуар приветливо кивнул. «Прошедшие годы облагородили тебя, Мортимер. Посеребрившиеся волосы на висках придают вид респектабельного дельца. По ошибке тебя можно принять за порядочного человека». Мортимер улыбнулся. «Ну, ты тоже выглядишь недурственно, барон». «Потом продолжим обмен колкостями», — прервал его Бельвуар. «Этот чемодан должен быть завтра в Лиссабоне. Ты дежуришь утром?» «Нет», — ответил Мортимер и посмотрел на наручные часы. «Но у меня есть друг, который может прихватить его. Или лучше всего я подменю его, коль дело очень важное». «Очень», — подтвердил Бельвуар. «Ну, ладно. Я позвоню и заступлю на службу вместо него». Мортимер некоторое время колебался, бросая нервный взгляд на чемодан из черной свиной кожи. — В нем что-то, я полагаю, ничего, что тебя могло бы обеспокоить. Ни оружия, ни секретных документов, ни драгоценностей, ни фальшивых денег. Мортимер облегченно вздохнул и заулыбался. — Я хотел быть уверенным. Бельвуар кивнул и вытащил из сумки конверт. На клапане каракулями был выведен номер телефона. — Как только приземлитесь, позвони по этому телефону. Это в Кашкайш. Человек, который ответит, превосходно говорит по-английски. Ты скажешь ему, что у тебя от меня срочное сообщение. Он сразу же приедет к тебе. Отдай ему чемодан и скажи, что он должен отправить его ближайшим поездом во Францию. Каждый сверток следует доставить по адресам, указанным в конверте. Свертки должны поступить к адресатам в течение 5 дней, не позже. Мортимер внимательно слушал. А что делать, если твой друг не сможет так быстро отправиться во Францию? Не беспокойся. — спокойно произнес Бельвуар. — Он найдет кого-то другого. — Один все равно не справится. Ты передашь ему и этот пакет. Он содержит подробную инструкцию и деньги, чтобы покрыть расходы и провести пару ночей в казино. А здесь мой взнос на твое шампанское с икрой. Ловкими пальцами Мортимер ощупал конверт и остался доволен. Мне кажется, и я смогу на пару минут заглянуть в казино. Только после того, как отправишь чемодан. Когда Мортимер, захватив кожаный чемодан, ушел, Бельвуар набрал номер отеля «Собой» и попросил соединить его с директором. — Это говорит барон де Бельвуар, — сообщил он, узнав знакомый голос. — Мне требуется ночлег на 6 дней. — С удовольствием, господин барон, — ответил директор. — Мы будем рады приветствовать вас и, как обычно, подавать в кровать охлажденный глин. — Разумеется. Главное, чтобы этот напиток происходил из ваших собственных запасов. Бельвуар будет играть роль преуспевающего молодого прожигателя жизни, чего и ожидали от него Бодлей, МакАлистер и их подчиненные, а это, как он сознавался сам себе, доставляло и ему удовольствие. Черный Хорьх, принадлежавший вермахту, мягко припарковался за серым Мерседесом. Было около 6 часов утра 26 марта. Кроме водителя Мерседеса, плотного фельдфебеля, деловито протиравшего стекла, никого поблизости не было. «Подождите меня здесь, Шнайдер», — сказал фон Бек своему ординарцу, придерживавшему открытую дверцу автомобиля. — Так точно, — ответил добродушный баварец. Фон Бек проследовал по пустынной улице и сразу же заметил впереди человека, вызвавшего его сюда в столь ранний час, низенькую серую фигуру, прогуливавшую 2 маленьких такс. На некотором удалении за ним следовали 2 в полевой форме — телохранитель и ординарец, отвечавшие за безопасность адмирала. Канарис был в гражданском, он шел не спеша, скрестив руки и опустив голову. На приветствие фон Бека адмирал ответил легким кивком и извлек из кармана тонкий листок бумаги. — Новое сообщение от Лили из Лондона? — спросил фон Бек с внезапно проснувшимся интересом. Канарис кивнул и передал бумажку полковнику. — Поступило сегодня ночью. — Агент отдела специальных операций будет заброшен на территорию Франции в ночь на 22 марта. Точка. Предположительно, в связи с «Энигмой». Точка. Конец. «Значит, сегодня ночью», — промолвил фон Бек и вернул телеграмму адмиралу. «Рудольф, вам следует отправиться в Париж», — сказал Канарис. «Мы должны перечеркнуть все планы этого человека, кем бы он ни был. Любой ценой «Энигма» должна быть ограждена». «Я выйду завтра рано утром, господин адмирал», — ответил фон Бек. Канарис вытащил из кармана еще несколько листков, выбрал один из них, расправил и передал фон Беку. «Это список всех 27 аппаратов «Энигма», которые в настоящее время задействованы вермахтом во Франции. Я предполагаю, что британская разведка добыла копию документа. Наши люди в Лондоне упоминали об этом в своих донесениях, поступивших за последнюю неделю». Он сделал небольшую паузу, а затем добавил изменившимся тоном. «В списке указаны 27 аппаратов. В действительности же их 28. 28-я установлена на нашей конспиративной квартире в Париже. Не в отеле «Летиция», где находится большая часть наших офицеров, а на втором этаже здания организации «Отто» возле Булонского леса. Вы разместите свой штаб в этом же здании и оттуда будете руководить мероприятиями по охране аппаратов «Энигма» всех 28». Фон Бек низко поклонился. «Слушаюсь, господин адмирал». В то же самое утро Бельвуар, находясь в лондонской гостинице «Совой», снял трубку телефона и набрал номер генерала Бодли. С наступлением ночи черный ночной бомбардировщик «Галифакс» преодолел на низкой высоте пролив, направляясь в сторону оккупированной немцами Франции. Бельвуар был на нем единственным пассажиром. Внезапно в темноте вспыхнула красная лампочка. Высокого роста молодой человек в летном комбинезоне появился из пилотской кабины и, быстро открыв боковую дверцу, прикоснулся к плечу Бельвуара. «Готовьтесь!» — крикнул он, пытаясь донести смысл слов сквозь завывание ветра. «Уже скоро! И успехов! Как говорят французы, мердэ!»